Итак, ха-ха, вроде бы чисто. После очередного вопроса подростка, Харди Осборн все же решила попробовать. Неужели и она в свое время была столь раздражающе нетерпеливой? Впрочем, в этот раз им и правда должно повезти. Охраны нет совсем. А если бы рука реально придавала значение объекту, то оставила хотя бы парочку громил. Проникнуть внутрь вышло легко. Камеры по углам лавки были бутафорскими, что говорило об экономии хозяев на безопасности. ХМ, может и впрямь это лишь перевалочный пункт, вот и не сторожат его как следует, тогда руке и впрямь не будет дела до грабителей всякого хлама. Черт, его здесь нет, с огорчением высказалась кролик, когда они не нашли в нужной витрине ее добычу. Неужели успели продать? Тогда просто гребите все, что хотите, и обчистите кассу. А лучше, взорвите тут все. Они должны страдать так же, как я сейчас. Вот сама этим и займись, огрызнулась, правда, беззлобно, младшая кошка. На что взрослая Фелиция лишь довольно покивала. Как бы и что это Датсон не делала в других мирах, но оставалась такой же двинутой психопаткой. Ее даже паук не исправит. А мы пока. Внезапно на руке женщины зачесалось запястье. Она резко остановилась и призвала свою молодую напарницу к тому же. Это неспроста. Ее магическая татуировка подала знак, что рядом есть что-то из той же оперы. О, сколько раз она в свое время благодарила судьбу, что вернула ту чашу Стрэнджу. Не стала играть в свои игры и пытаться обмануть или сбежать. Мало того, что эта штука могла иметь опасные свойства, да еще и получилось выпросить для себя кое-что удивительное, что не раз ей помогало при встрече со сверхъестественным. Магическая татуировка на запястье, что указывало на близость мистических структур поблизости. И чем ближе, тем сильнее был сигнал, а чем могущественнее чары, тем мощнее эффект. Учитывая, что вместо болевого укола была лишь раздражающая чесотка, то это что-то не боевое, и даже не охранное. Она уже натыкалась на такое, иллюзия, и она где-то, рука пошла вдоль стены, пока зуд становился все сильнее. Так, эту тумбочку чуть передвинем, как и японское панно, а затем рука просто провалилась сквозь стену вместе с самой кошкой, что не успела среагировать на отсутствие опоры перед собой. Чертова магия, ругнулась женщина про себя, быстро восстановив равновесие. Вау, раздался голос кролика, прерывая ее мысли. Мы влезли в пещеру Али-Бабы. Видимо, это уже отреагировала молодая Фелиция, что также вошла сквозь иллюзорную стену в скрытое помещение. Что это вообще было? Голограмма, это уже было обращено к старшей напарнице. Почти. Магия иллюзий. Магия, носик подростка сморщился в недоверии. Мир куда шире и сложнее, чем ты можешь думать или мечтать. И опаснее, вновь попыталась женщина напомнить двойнику прописную истину, что была ей известна. Ты уже видела достаточно многое, мутантов, вампиров, опасные военные технологии. Но это лишь вершина айсберга. Магия, магия, боги, инопланетяне, призраки, мифические монстры. Начала перечислять Фелиция то, что видела сама или чему стала свидетелем. Ва-а-а, так вот о чем говорил паук. Я уже не жалею, что связалась с ним. Энтузиазм Датсон взлетел на новую высоту. Ну да, чего еще ожидать от чокнутой. А вот я начинаю жалеть. Благо молодая Харди оказалась куда более вменяемой и умной. Если все это реально существует, то лучше бы просто подворовывала себе помаленьку, да сливала компроматы на продажных сволочей. Возможно, пожала плечами Фелиция, попутно осматривая помещение. В нем также стояли витрины, но куда меньше, чем в основном помещении. Хотя сами экспонаты казались куда древнее, пусть и неплохо сохранились. В этот раз татуировка ни на что не среагировала. Неужели хозяева лавки понадеялись на иллюзию? Что же, им же хуже. Щелкнуть руку по носу, тоже неплохо, если они не узнают того, кто это сделал. Благо в этом времени и в этом мире кошка пока практически никому не известна. Но какова вероятность, что ты могла наткнуться на что-то подобное, но менее безопасное во время очередного взлома? Твоя правда, покивала на эти слова молодая серебровласая девушка, ходя вдоль витрин. Какая еще магия здесь есть, кроме иллюзорной стены? Удивительно, но никакой. Слишком беспечно. Видимо, не рассчитывали на кого-то посвященного в тему, а иллюзия могла провести даже мастера вора. Замечательно, пропела старшеклассница, расплываясь в улыбке. Чур, эта штучка моя. И она открыла одну из витрин, доставая амулет в виде головы тигра на цепочке. Ты только посмотри, Какая прелесть! Не утерпела девушка и тут же одела ее себе на шею. «Тебе идет», — усмехнулась по-доброму старшая Фелиция. «А да, эту их манеру прихватывать что-то из украденного для себя она знает хорошо. Удивительно, что Энн это не передалось. В свое время женщина долго отучалась от того, чтобы к ее рукам прилипало всякое разное. Даже сейчас нет-нет, да прихватит какую-нибудь безделушку. Клептомания – ужасная вещь, но по-своему прекрасная. Но давай здесь надолго не будем задерживаться. Возьмем все самое интересное и пойдем к последней цели». С этими словами она извлекла из витрины знакомую статуэтку кролика под довольные повизгивания Ларины из передатчика, после чего начала вместе с напарницей очищать и прочие постаменты от их содержимого. Времени на это ушло не слишком много, тут вещей оказалось в несколько раз меньше, чем в общем зале. Даже интересно, почему они тут оказались. Может, это реальные старинные вещи каких-то там китайских династий и японских императоров? Впрочем, Фелиции было на это плевать, ведь главное в этом действии было то, как будоражило нервы от совершения преступления, большого или маленького, не столь важно. А уж то, как опасность могла возбуждать. Жаль, с годами накал слегка спал, став лишь приятным хобби, что иногда помогало им с подругой в делах. Да, а ведь в прошлом это было очень горячо, особенно когда она начала встречаться с Ликсом. Ах, она даже вспомнила, как однажды пришла к нему после дела в первый раз, возбужденная, на пике эмоций, с гуляющими в крови гормонами после побега от погони полиции. Обычно их занятия любовью искрились нежностью, уважением и приятной негой. Но в тот раз она хотела иного. Это было страстно, жестко, феерично. Если бы они не жили в особняке, должно быть, перебудили бы всех соседей ее криками удовольствия. Хах, да, это было что-то. Вот чего-чего, но такого от всегда мягкого и милого Ликса она не ожидала. Он умел доминировать в постели и заставлять ее быть покорной, умоляя о ласке и высвобождении. На следующее утро их отношения стали только крепче от того, как идеально все вышло. Ведь сама себе Фелиция могла признаться, что ожидала скорее отвращения от парня, презрения, стеснения и полной пассивности. Радует, что это оказалось не так, они еще много раз повторяли этот опыт, обычно после ее очередного выхода по делам, хотя иногда и просто так, под настроение. Даже однажды оделась в свой костюм, желая разнообразить их жизнь ролевым элементом. Эх, жаль, что для Ликса это был лишь маскарад. Знал бы он, что занимается этим с настоящей кошкой. Отбросив пошлые фантазии, женщина огляделась и подала своей напарнице знак двигаться к выходу. В главном зале пришлось вернуть все на место, после чего направиться к последней цели. Пусть она и должна была стать не в пример сложнее, но явно менее опасной. Пусть эти мошенники и работают на кого-то богатого и влиятельного, но иметь дело с чем-то привычным куда легче и спокойнее, чем с даже самым простым, но менее известным и понятным. Черт, их системы изолированы, выругалась кролик. Я смогла получить доступ лишь к камерам в зале и рабочей зоне, а также к датчикам на входе и выходе, включая запасной выход. На этом все. Судя по всему, внутренний сервер охраны не подключен к общей сети. Вам придется полагаться лишь на свои навыки и инструменты, пока не доберетесь до него и не подключите меня к локальной системе. Ожидаемо, кивнула сама себе Фелиция, после чего повернулась к молодой напарнице. Все серьезные системы имеют внутренние системы, отключенные от общей сети. Ни один хакер не сможет украсть твои данные или испортить их, если не сможет войти в систему. Всякие защиты и фаерволы – это хорошо, но ненадежно. К любому замку можно подобрать ключик. Так что все более-менее серьезные ребятки, которые к тому же играют по-крупному, делают аналогичную защиту. И чем серьезнее игра, тем больше степеней защиты, поясняла она для своей молодой копии. Недавно мы вломились в Аскарп, чтобы вытащить кое-кого. И поверь, даже с учетом того, что мы знали как расположение помещений, так и общий состав охраны и используемых систем, даже так пройти дальше второго круга защиты не смогли. Там даже охранные контуры были изолированы друг от друга настолько, что проникнув в программный узел одного, мы все равно засвечивались в других. ХМ, не слышала, чтобы в Аскарп кто-то проникал. Последний раз были какие-то бандиты, но ткачиха как раз помогла, вроде бы, даже спасла Гарри, как он рассказывал. Это было позже. Один излишне мнительный идиот решил, что он самый умный, и полез куда не следует. И чтобы его в итоге не сдали полиции и не раскололи, пришлось действовать. И как же вам удалось уйти? Как всегда в таких ситуациях, хитро улыбнулась взрослая Фелиция. Грубая сила и немного женского обаяния. Вас просто отпустили, прервала ее историю Ларина. Что ты имеешь в виду? Заинтересовалась ее словами старшеклассница. Паук связан со Скорпи, помогает младшему Осборну. Если бы привлекли к этому делу его, этих дур быстро бы скрутили. Даже если бы они сбежали тогда в рассыпную, выследили бы и догнали, а потом долго и со вкусом наказывали. Явно радуясь своим словам, с нотками предвкушения вывалила на них свои откровения Датсон. Хах, я бы не отказалась на это посмотреть. Хаем, он настолько крут, повернулась к старшей напарнице подросток. Как видишь, пожала плечами та, нисколько не обижаясь на сказанное. Признавать свои слабости, это первое, что помогает выжить и правильно оценивать свои силы. Ты ведь и так понимаешь, что он явно не простой наемник из трущоб. Его оснащение, навыки, информированность. Все это складывается в весьма сильную фигуру, с которой многие не решатся связываться или обломают зубы. Тебе повезло, что он помогает тебе на старте карьеры. Такой человек, как он, может многое дать, позволив избежать тех ошибок, что совершила я в свое время, миновав попутно множество острых углов. Но и попросит он взамен не меньше. Понимаю, начинаю понимать, покивала в ответ на это Фелиция, потеребив кулон на цепочке, что так и не сняла с себя. Но давайте уже приступим к делу. Не терпится вернуться к горячей ванне. На это замечание Харди Осборн только усмехнулась, у самой частенько проскальзывали такие мысли. Ведь даже самый удобный костюм доставляет дискомфорт после нескольких часов ношения, тем более активного. А ее нежная кожа требовала к себе бережного отношения и ухода. Так что да, ванная – это хорошо. Осмотр и нахождение пути внутрь помещения в обход охраны не заняли много времени. Женщина указала молодой напарнице пару мелочей, на которые стоит обращать внимание, а также кое-что из своего арсенала, помогающие справиться с электронными замками на расстоянии, чтобы не тревожить датчики. В арсенале старшеклассницы тоже были интересные приборчики, но явно не того уровня. Может, Оскорп и Паук хороши, но не способны покорить время, то самое, которое развивает все сопутствующие технологии, а не только то, что нужно в особо емких отраслях. Та же металлургия, микроэлектроника, особо точные приборы и станки, что могут работать на наноуровне с материалами и так далее. В итоге обе воровки легко достигли изолированной серверной и смогли подключить свою подругу к нему, предоставляя той полный доступ к банкам данных и системе безопасности. Радостные писки из передатчика служили более чем наглядным доказательством того, что это было не зря. По крайней мере, старшая Фелиция на это надеялась. Ее все не отпускало дурное предчувствие в последний час, с тех пор, как они покинули лавку, принадлежащую руке. Она пыталась понять, что могло бы спровоцировать все это, но не могла. Следов они не оставляли. Электронных систем там не было, как и магических. Свидетели? Нет, эти гребаные ниндзя точно бы вмешались, не став смотреть на то, как их грабит. Уж эти ребята всегда были слишком резкими и самоуверенными. Да и кого бы им было бояться? Двух мелких воровок? Нет, тут что-то другое. Растешь, котенок. Прервала ее мысли реплика Ларины. Легче легкого, фыркнула на это молодая Харди, встав и разгибая спину. В это время сейф перед ними бесшумно открылся, позволяя пройти внутрь. Джекпот. Довольно улыбнулась она тут же, видя ячейки в стене, а также несколько стеллажей и шкатулок, что точно были заполнены чем-то весьма интересным и ценным. Только не торопись, проверь контур. Тут также могут стоять датчики, а также системы тревоги. Не хотелось бы столкнуться с охраной на выходе или теми, кого они могут позвать с собой. Да, мамочка, ухмыльнулась на это девушка, заставив старшую напарницу фыркнуть, после чего все же стала проверять помещение на предмет сюрпризов. И, конечно же, нашла их. Все ячейки оказались снабжены датчиками открытия, которые срабатывали при размыкании контура, как только дверца открывалась. Аналогичное было установлено на стеллажах, а вот шкатулки имели просто хорошие замки, на редкость беспечно. Так что девушки быстро наполнили свои сумки, положив новую добычу поверх уже награбленного, не заботясь о сохранности или бережности. Что поделать, если среди трофеев не было чего-то особо ценного, к ним кошки относились без особого почтения, учитывая, что деньги их не интересовали, а грабеж был лишь приятным и интересным проведением времени и отдохновением душой. Бывало, женщина и вовсе выкидывала все украденное почти сразу после дела, так как не желала оставлять себе или просто было все равно на такое барахло. А там, может, кому-то повезет, сироткам или обездоленным, мало ли, может ведь и черная кошка приносит счастье. Девчонки, кажется, нас обнаружили. Резкий голос кролика прервал веселье парочки воровок, что уже выбирались наружу. Кто-то подключился к системе и выдавливает меня. Черт, а он хорош, но я луч. Тут же периметр магазина прорезали красные тревожные огни, а уши заложило от сирены. Ше, это плохо, выбирайтесь оттуда. Меня отрезали, глобально. Я теперь только голос у вас в голове. Не сговариваясь, молодая и взрослая Харди кивнули друг другу и помчались на выход. Но не к главному и даже не запасному, а в вентиляцию, чтобы там уже выбраться на крышу. Благо для охлаждения серверов внутри помещения использовали и промышленные установки, что вынуждали сделать воздуховоды куда шире игольного ушка. Конечно, взрослый мужчина бы вряд ли пролез, а вот две хрупкие, но ловкие девушки в облегающих костюмах, очень даже. В это время попутно Датсон пыталась вернуть себе хотя бы минимальный контроль, подключаясь уже к общественным камерам на улице или помещениям вокруг. В тех же кафешках на улице, автоматах с газировкой и прочие узлы доступа. Пока все было глухо. И это не на шутку раздражало Ларину, судя по голосу. Женщина даже предположила бы, что пугало, если бы эта чокнутая вообще могла бояться хоть чего-то. Благо они все же смогли выбраться сначала в смежное помещение, потом в апартаменты сверху, что оказались в данный момент свободными, затем на пожарную лестницу и, наконец, на крышу. После чего, не сговариваясь, бросились вперед, прыжками пересекая провалы между зданиями, чтобы как можно скорее оставить ограбленный магазин позади со всеми теми, кто мог бы их попытаться поймать. Да, это было весело. Через четверть часа бега и прыжков проговорила молодая Харди, восстанавливая дыхание. Самой старшей Фелиции это пока было не особо нужно, ведь ее организм был улучшен. Будь иначе, и после всей этой нервотрепки, а также проделанных усилий с достаточно тяжелыми сумками на плече, ощущала бы себя не лучше подростка рядом. Нужно как-нибудь еще выбраться на такую же прогулку. Боюсь, на этом ваша прогулка окончена. Навсегда. Ответил вместо голоса взрослой воровки более тяжелый с машинными нотками, заставив обеих Харди обернуться. Зря вы решили, что можете ограбить дом и свободно развлекаться после этого. С расширенными глазами старшая Фелиция увидела ту, кого точно не ждала. Реально, дом, пока еще не в том стальном ужасе, что обычно одевала в их мире, но уже похожим на нее, включая маску и плащ. А рядом, куча дронов, что смотрели на воровок через свои оптические датчики, будто через прицелы. Дум пришел за вами, или не будто. У половины дронов открылись отсеки, позволяя выйти наружу оружейным стволам. Может, договоримся? Все же решила попытать счастье женщина, выступив вперед и прикрывая свою молодую копию. Мы все вернем. Об этом надо было думать до того, как Дум пришел за вами. Время переговоров прошло. Пришло время Дум. Уже ожидая последующего ада, старшая Фелиция отпрыгнула в сторону, попутно оттолкнув и своего младшего двойника с пути выстрелов, что вспахали бетон крыши в местах, где они находились. И все же увернуться от всех подарочков не вышло, бок обожгло тупой болью. Что же, пришло время кошкам показать свои коготки. Тем же вечером, главный офис Frost International. День за учебой прошел крайне расслабляюще и лениво. Никто не отвлекал, никто не лез и не пытался что-то доказать. Сестра пару раз подходила с ничего не значащими разговорами, попутно позволяя мне перекинуться парочкой слов с другими девушками из ее окружения, но ничего существенного. Видимо, была поглощена тем, что они пережили недавно с вампирами. Энда, вот тоже проблемы на ровном месте. Пока что пришлось оставить это на пассивном отслеживании действий с их стороны, пока я не разберусь с гадюкой и Шайтеом. Слишком мало времени и слишком многое следует сделать перед этим. Мне просто некогда заниматься еще и кровососами. Если начну охоту за ними, она может растянуться надолго. Тем более, что они явно куда многочисленнее, чем просто одна компания. Судя по тому, что удалось нарыть на владельцев того завода, они имеют достаточно разветвленную сеть предприятий, связанных меж собой. Даже в Европе владеют многими компаниями и филиалами. И это лишь вершина айсберга. Думаю, им и самим пока не выгодно светиться, учитывая, какой бум поднялся в прессе из-за моей выходки со взрывом. А неделя форы – это все, что мне нужно сейчас. Тем не менее, было кое-что, скрасившее мне время просиживания в этом месте. Переписка с Терезой, не моей Терезой, а другой, пришедшей из параллельного мира. Судя по всему, она была достаточно близка с моей копией, чтобы уже здесь начать наше плотное общение. Нужен был лишь небольшой толчок, которым стало ее спасение. И после этого, вуаля. Кроме того, пусть это и не Тесса, с которой я вырос и которую ощущал как часть себя, но что-то близкое меж нами было, не считая притяжения, что создавали в нашем теле новые цепочки ДНК. Энда, все еще не могу понять, как они работают. Частично удалось расшифровать этот мутировавший код, нашел часть закономерности в последовательности и даже прикинул, за что они отвечают. Но взять то же чувство, что мы вызываем между друг другом. Вместе с ним начинается выработка гормонов в нашей крови, причем в очень больших масштабах, что забивает любую сопротивляемость, оставляя надежду лишь на силу воли и здравый смысл. Вопрос в том, а почему и как это происходит? Если бы дело было в феромонах, я бы понял, но подобное может возбуждать клетки только на близкой дистанции. Моя же чувствительность явно бьет все рекорды, даже если учесть поправки на скорость и силу ветра. Да и сам факт моего глушения этой связи. Это прием из работы над внутренней энергией, которой я управлял, пытаясь в прошлом обуздать свои способности. Так почему оно же может работать с чисто физической связью меж нами, или она не такая уж и физическая? ТСК, жаль, что с тушки того мертвого паучка не удалось многого добиться. Только что его яд был превращен в сыворотку, что должна была по идее убить 9 из 10 подопытных, а остальных превратить в жуткую крокозябру, если бы сработал защитный механизм и предрасположенность в виде латентного мутировавшего гена. И все же эта сыворотка идеально сработала на нас с Терезой почти полгода назад, будто бы ее подгоняли под нас. Норман, Норман, жаль, ты умер слишком быстро. Гарри не стал долго ждать или думать над твоей судьбой. Было бы любопытно узнать, где ты достал такой любопытный образец. Еще и доктор Стилвилл куда-то пропал после того случая. А ведь Гарри предложил ему хорошие условия. Тот обещал подумать и испарился со всех радаров. Или ему помогли, что более вероятно. Вопрос лишь кто и зачем хотят повторить его эксперименты, или дело в чем-то еще. Например, его просто могли убрать, чтобы заткнуть и не позволить что-то выболтать, а то и продолжить эти эксперименты на стороне. Ладно, пока все равно думать об этом бесполезно. Куда интереснее были наши переписки со взрослой Терезой, превратившиеся в легкий флирт с ее стороны, что закончился приглашением на чашечку кофе. Отказывать ей я даже и не думал. Было даже любопытно, куда это нас заведет. Да и узнать кое-что о ней самой и ее прошлом весьма интересно, ведь это же может ждать и мою Терезу. Лучше сразу увидеть будущие ошибки и подумать, как их можно предотвратить. С последним звонком я выбрался с территории школы и пошел в сторону парка, заметив, как мне наперерез устремилась знакомая фигура уже в гражданской одежде. Что же, ее стиль сменился лишь немного, если вспомнить то, что я видел, когда встретил их с Фелицией накануне. Чуть менее агрессивный, но такой же свободный. Все также не любят платья и юбки, предпочитая штаны и свободный верх. Хм, а вот ее подружка осталась в кафе, высматривая кого-то. Тессу и ее команду, или, значит, вот чем занималась моя Фелиция во время уроков. Я-то думал, свои домашние дела улаживает или еще что-то в том же стиле. Хотя попытки незаметного поглядывания в мою сторону интриговали. Все же решили сегодня выйти на дело, надо будет проследить краем глаза. Хм, да, попрошу кролика. Они знакомы, так что легко сработаются. Надо, кстати, не забыть навестить ее. Я уже вычислил личность этой интересной хакерши, но стоит проверить и убедиться лично. Не хочется допустить ошибку. Само же наше свидание и прогулка с Терезой вышло обычным. Она явно испытывала некую неловкость, но старалась ее скрыть за разговором. Попутно расспрашивала меня о семье. Хах, почти совсем не скрывается. Неужели думает, что это все не наведет никого на интересные мысли? С учетом ее внешности, тем более, или же тут что-то иное? Впрочем, мне это было неважно. Время провели с пользой и приятно. Особенно под конец, когда вновь разделили поцелуй. Очень и очень крепкий. Если бы еще не острый взгляд со стороны, то было бы и вовсе замечательно. В итоге мы расстались после пары часов, после чего я сразу зашел в Аскарп, где провел еще час за проверкой отчетов по последним опытным операциям. Презентация Октавиус не должна была сорваться. Заодно проверил готовность Морбиуса. Тот также не сидел сложа руки, уже вышел на финишную прямую. Думаю, сразу после Нового года мы проведем последнее испытание и вернем Коннорса домой здоровым и прежним. Почти. Сейчас же Майкл просчитывал уже свой вариант вируса. Нынешняя поделка его сволочного куратора явно не устраивала талантливого молодого ученого, но и полностью отказываться от всех преимуществ, даруемых новым состоянием, он не хотел. Вот и погрузился в расчеты. Его право. Будет даже интересно взглянуть на них. Может, также поможет разобраться с тем, что происходит в крови у меня и Тессы. Наконец, пришлось обсудить пару вещей с Гарри, чтобы удостовериться, что вечеринка в конце недели пройдет так, как надо. Ничто не должно выйти за установленные нами рамки, иначе многое выйдет наружу. И не только тайна моей личности. Это слишком опасно. Остается надеяться, что сеть меня не подведет. Юджин также участвует в подготовке. ХМ, надо, кстати, потом и ему помочь себя улучшить, но позже. Думаю, через полгода вернусь к этой теме. А пока лишь проверили уровень нашей подготовки, после чего я вышел через крышу, скрываясь от бдительного ока Джин Грей. Странно, с чего именно она решила меня преследовать. Вряд ли вычислила после посещения особняка мысли моих друзей и напарников под защитой. Или же она преследует не паука, а Александра Паркера. Тогда вдвойне любопытно. Но не ко времени. Сначала нужно посетить пару мест. И начал я с загородного особняка одного гения, плейбоя, миллиардера и филантропа. А еще жутко эгоистичного и горделивого пустомели, чей язык когда-нибудь доведет его до беды, как и чрезмерное самолюбие. Накануне у нас состоялся вполне себе интересный торг со Стейном по поводу того, во сколько мне обойдется вызволение бедового пришельца из другого мира. Особенно это осложнялось тем, что въедливый старик пытался выяснить все непонятки, что были связаны с Паркером. Пусть за эти дни наш стойкий оловянный геройчик в трико вел себя достаточно сдержанно и молчаливо, а сам Старк все же не опустился до пыток, но уже сказанного хватало для того, чтобы вызывать вопросы у столь прожженного интригана, как Абадая. Тем не менее, мы смогли прийти к консенсусу, оставшись довольными сделкой. А потому у меня были коды допуска, расположение систем, а также известные сильные и слабые стороны электронного помощника Старка. Последних, кстати, оказалось на удивление мало. Что же, Энтони не зря слывет гением, должен сказать. Пусть это пока еще не полноценный мощный ИЛ, но потенциал поражает. Часть кода, ставшая мне доступной, указывала на родственность тому, что вышло в итоге сделать у Оливии с нашим передатчиком, пусть и отдаленно, ожидаемо. Тем не менее, у машинной логики, от которой Джарвис пока еще не смог отойти, было достаточно уязвимостей, которыми стоило воспользоваться. В частности, они не имеют эмпатии, не могут созидать или продумывать то, что не заложено в их базу данных, то есть взять факт тех же нападений и проникновений. Если сценарий ранее не был изучен, то он не будет грамотно распознан им. Скажем, если сигнал с камеры датчиков покажет, что на территорию особняка проникло животное, то и реакция будет на такое вторжение, как на животное. И плевать, что такие зверюшки могут даже не водиться в этой местности или же, например, бродить стаей, а не поодиночке. Как говорится, если что-то выглядит как суслик, весит как суслик и звучит как суслик, то и система распознает это как суслика, не придав ему значения, ведь это не опасное животное. А далее было лишь дело техники, пройти в комнату, рядом с заключенным и номеровым паучком, не выключая оптической маскировки, подключить пару приборов к выходам систем автономного помощника и функции безопасности, а потом просто затаиться и ждать возвращения компании, которая так удачно решила прогуляться на несколько часов в нужный мне промежуток времени. И снова спасибо Стейну и его влиянию на взбалмошного миллиардера. Скуука. Раздался первым голос Старка, стоило четверке людей войти в загородную резиденцию. В прихожей тут же включился свет. Я потерял 6 часов из жизни. Требую компенсации. Завтра у меня выходной. Как насчет того, чтобы провести его на моей яхте? Тони, сейчас не самое подходящее время для такого загула, устало проговорил звучный баритон. К тому же скоро будет прием в Аскарп, совмещенный с презентацией. Мы обязаны на нем присутствовать. А твои походы на яхте точно затянутся не на один день. Мы не имеем права. Абадая, ну что там может быть интересного? Даже у этого претенциозного хлыща Нормана нормальных идей днем с огнем было не сыскать. Ни на уровне Хаммера, Конечно, но все же, а уж его малолетний сопляк, не стоит недооценивать молодость. Мальчик мой, явно усмехнулся в бороду старик, пусть с тобой пока мало кто мог сравниться, но даже просто имея половину от твоего таланта, вложенного в удачное дело, можно выйти на невероятный уровень, и молодой Осборн показывает именно такие результаты. Я согласна с мистером Стейном, проговорила молодая девушка строгим голосом. Судя по всему, помощница обоих мужчин, Вирджиния Поттс, последняя и самая молчаливая, насколько мне известно, телохранительница Старка, Джулия Нефари, профессиональная наемница, о чьем прошлом я не смог ничего раскопать. Да, Стейн умеет прятать концы в воду. Ваше присутствие на новогоднем вечере в Аскарпе поможет Старк Индастрис. Пиппер, ну хоть ты не начинай. Мне хватает и одного Стейна. Остав работать с ним, ты стала просто невыносима. Будто у меня стало сразу два родителя. Кстати, как ваши дела? Когда свадьба? Чур, конкурсы и торт выбираю я, Тони. Это прозвучало устало. Повеса явно достал с такими намеками своего партнера. Ладно, они так болтать могут долго. Пора их привести куда следует. Пара нажатий на наручи и первый этап вступает в действие. Попытка взлома системы блокирования в пятой комнате. Раздался из динамиков голос электронного помощника. Джарвис, сэр, неизвестное устройство попыталось взломать входную дверь в комнату с вашим особым гостем. Вирус изолирован. И что это было? Вторжение? Ответ отрицательный. Сэр, попыток силового проникновения не зафиксировано. Надо проверить. Мы с тобой. В итоге вся толпа прошла до полупрозрачных дверей, явно пуленепробиваемых, и скорее всего, способных выдержать удар со всей силы от заключенного внутри паука, проверила их, после чего прошла внутрь, а вслед за ними и я, продолжая находиться в маскировочном режиме, благо у меня в запасе было еще часа три до выработки ресурса батареи. Надо не забыть поблагодарить Макса за его новые разработки, что мы с Оливией смогли встроить в костюм. Так-так-так, пробормотал себе под нос Старк, обходя лежащего на столе Паркера, без маски и паутиномитов, а также пояса с подсобными устройствами. Энда, жалкое зрелище. Тот, кстати, сразу проснулся, стоило толпе появиться рядом, попутно включив свет. Похоже, кто-то все еще полон сюрпризов. Не расскажешь мне, наш восьмилапый друг, что ты тут сумел сделать, пока нас не было. Я думал, мы стали ближе за последнее время. Почти родня, еще лет 9, и у тебя могла появиться прописка в элитном районе. Я уже говорил тебе, это ошибка. Я, твой друг, завел нудным голосом явно старую шарманку мой аналог с другой земли. Мои друзья стоят рядом со мной, друг, а ты уж извини, явно начал не с того. И все же, что ты пытался сейчас сделать, и что я мог сделать в таком состоянии? Подвигал конечностями Паркер, скованный стальными скобами, явно на совесть. Даже мне оказалось бы сложно из такого плена вырваться без применения своих сил. Действительно, Джар, но мне снова надоело ждать, пока они наговорятся, потому привел в действие вторую часть заготовки, импульсом отключая все системы в доме, кроме аварийного освещения. Тут же на двери сработала аварийная блокировка, захлопывая ее и не позволяя выйти наружу, комната окрасилась в красный, а я отключил маскировку, оказавшись по другую сторону стола с пленником. Блять, тут же отпрыгнул спиной назад Старк. Стейн также отступил в стороне, прикрывая собой помощницу, в то время как телохранительница наоборот, вышла вперед, мгновенно достав пистолет и нацелив его на меня. Быстрая реакция. Еще один, они тут почкованием размножаются. Разглядел тем временем ошарашенный Старк эмблему на моей груди. В ответ на его восклицание медленно достаю и разворачиваю в их сторону экран планшета, набирая текст. Предлагаю обмен. Опа, интересное начало, успел взять себя в руки Старк. Только смысл, сейчас мы и тебя пристроим рядом с другом и Тони. Тут же одернул молодого по весу Стейн. Не советую начинать с угроз. Думаешь, знаю, мрачно ответил старик, продолжая сверлить меня взглядом. С этим парнем не будет так просто. Хаэм, ты ведь паук, призрак, вместо ответа спросил у меня Абадая, получив кивок в ответ. Так и знал. Знакомый, можно и так сказать, наемник экстра-класса, объявлен в международный розыск, но в закрытом списке. А еще, мы несколько раз пользовались его услугами. Хаэм, приподнялась одна из бровей Старка. Как ты уже должен был понять, он специализируется на скрытом проникновении на защищенные территории, взлом систем, добыча информации, а также устранение конкурентов, с неудовольствием дополнил его Тони. в том числе, но мы нанимали его не для этого. Помнишь ту историю со скандалом в наших цехах с утечкой опасных веществ? Мы тогда потеряли несколько миллионов. Производство встали на месяц. Убытки и неустойки. Вскинулась мисс Потс. Верно. Его работа, кивнул старик в мою сторону. Как мы подозреваем, его нанял Осборн-старший. В ответ я смог уже сам его нанять и провернуть ответную акцию. Да-да, помню что-то такое. Этот индюк тогда долго бегал и брызгал слюной, покивал на это Старк, уже смотря на меня более внимательным взглядом. Значит, сейчас его наняли, чтобы достать этого парня, кивок уже в сторону все это время молчавшего Паркера. И правильно делает, кстати. Хотя, судя по взгляду, и опасается меня, но не встревает. Догадывается, что верну его девчонкам. Или просто ждет итога сделки, чтобы выкинуть что-то под конец. Обмен, значит, и что ты готов за него предложить? Мне он уже как родной, буквально член семьи. Стал разыгрывать сцену Тони в своем стиле. Услугу. Бесплатно. Эй, маловато будет. 3. Я не джин. Наймете по стандартному тарифу. Не, нанять тебя и так можно в любое время. Так неинтересно. Что еще можешь предложить? Это ведь ценный заказ. Мне проще его пристрелить, чем отдать тебе. А вот ты репутацию потеряешь. В вашей среде это очень плохо. Огорченно покачал головой Старк. Энда, как мало он знает о наемничьей среде. Вон как на него скосила глаз телохранительница. Что же, поднимем ставки. Я уже сам достаю пистолет и навожу на голову задергавшегося тут же паучка. Эй-эй-эй, ты что делаешь? Всполошился Тони. Мне проще его самому убить и уйти. А сможешь? Нахмурился грозный миллиардер. Хочешь проверить, Тони? Предупреждающе шикнул Абадая, что также старался не вмешиваться в наш разговор. А тебя не слишком-то и ценит друзья? Обратился тем временем Старк к Паркеру. Он мне не друг, процедил тот в ответ. Все интереснее и интереснее, задумался от такого ответа изобретатель. Думаю, стоит ему помочь в принятии решения и подсластить пилюлю. В качестве дополнения к моему предложению, на первый раз, бесплатно, пишу ему, после чего извлекаю из кармашка флеш-накопитель, подкидывая его в их сторону. Его ловит телохранительница, после чего придает Старку. Тот с сомнением смотрит в мою сторону, после чего отходит в сторону одной из тумбочек рядом и достает ноутбук с логотипом собственной фирмы. Смело вставляет туда накопитель и... Джарвис, проверь флешку на вирусы. Джарвис, Джарвис, что ты с ним сделал? Наконец доходит до него простая истина, что сейчас они тут находятся без поддержки их вездесущего и... Это еще сильнее заставляет их всех напрячься. Стивен изумительно отыгрывает свою роль. Ничего непоправимого. Но ближайшие 30 минут нас не побеспокоит. Тони, думаю, стоит проверить, что нам предлагает наш гость. Сомневаюсь, что там что-то опасное, с учетом всего сопутствующего. Если бы нас хотели убить, то действовали явно по-другому. Согласно с мистером Стейном, решила также подтвердить эту позицию и грозная дамочка с пистолетом, что пусть и перестала его направлять в мою сторону, но не убрала. Ей хватит мгновения, чтобы навестись обратно и сделать выстрел. У этого парня было уже несколько возможностей попытаться напасть на нас, как и застать врасплох с самого начала. Да-да, покивал на их слова Старк, что разглядывал сейчас что-то на экране ноутбука. Он уже и без их слов, видимо, начал просмотр предоставленной мною информации. «Ха-ха, Абадая, взгляни!» Позвал он через несколько секунд старшего товарища. «Что-то интересное!» С любопытством отозвался Стейн. 10 колец, те наемники, которые стоят за твоим похищением. Ты, вроде бы, ау!» Тут же замолчал он, стоило Тони переключить что-то на экране. «Интересно, не то слово!» Еще более хмуро произнес Старк. «И было отчего. Сейчас они смотрели на то, что я смог накопать на своего возможного партнера, Мандарин, как он назвался. Его слишком резкий отлет после значительного предложения меня не на шутку заинтриговал, не говоря уже о возможностях и связях с Маклуэнами. И то, что я накопал, было слишком весомо, и явно лишь вершиной айсберга. Начать с того, что на Мандарина работает триада и большая часть преступного мира азиатского региона, не затрагивая лишь Японию, и заканчивая тем, что те самые 10 колец являются его маленькой, но хорошо укомплектованной профессиональной армией, которой недавно кто-то наступил на хвост в Европе и сильно попил крови, а значит и посягнул на авторитет этого парня. В итоге сейчас на Балканах и чуть восточнее идет чуть ли не побоище среди наемников, затронув даже часть официальных властей, чтобы выяснить, кто это такой шустрый так осмелел. Старку повезло, что в других регионах мира мандарин ищет по остаточному признаку. Ну, в самом деле, предположить, что его кто-то мог тронуть с другого континента, оставшись незамеченным для радаров и не отметившись хоть где-то по пути. Фантастика, не иначе. Вот и ищет место базирования парней с технологическими доспехами. Я бы тоже не знал, если бы не был в курсе части дел Стейна. Тот, может, и хотел бы скрыть такое от меня, но Старк слишком сильно засветился после нападения на его особняк. После такого явное сокрытие этой информации я мог посчитать попыткой предать наш договор. Это правительство и спецслужбы, они могут вертеть на одном органе. Со мной такое не прокатит. Мы слишком крепко повязаны со стариком, чтобы портить нашу дружбу. Так что да, я в курсе про доспехи Старка, но без ТТХ и каких-то конструкторских особенностей. Лишь общая информация. Ведь уже выведывание секретиков такого уровня с моей стороны было бы неправильным и неэтичным при такой дружбе. Думаю, этого более чем достаточно в свете моего предложения. Легким пощелкиванием пальцами отвлекаю мужчин от просмотра информации на ноутбуке, указывая на новый текст. Думаю, они переглядываются меж собой, после чего Старк получает от Стейна кивок. Мы примем твое предложение. Одна бесплатная услуга с твоей стороны. Но если инцидент с проникновением к нам повторится, мы примем соответствующие меры, вплоть до самых жестких. Выдал Абадая, стараясь выглядеть грозным. Я не против, пишу в ответ, после чего убираю из рук пистолет и планшет, доставая инъектор. Быстро вкалываю снотворное в шею Паркера, пока он не успел среагировать, чтобы после посмотреть на Старка, постучав по оковам на теле моего будущего груза. «Значит, вы действительно не такие уж и друзья», — замечает тот, уже действуя куда смелее и вольготнее в моем присутствии, хотя некоторая опаска и оставалась. Он подошел к столу, где лежал пришелец, и активировал панель управления с помощью отпечатка пальца. Несколько нажатий, и Паркер свободен. Не скажешь, кто за него заплатил. За хорошую цену, само собой. В ответ я лишь покачал головой, взваливая тело бессознательного парня себе на плечо, помахал рукой и отправился на выход под взглядами присутствующих. Провожать меня никто не стал, дальнейшее было просто: отдалиться, послать сигнал Гарри, передать обузу уже ему, а затем быстро отправиться по последнему адресу, который был у меня в планах на сегодня. Стоило поторопиться, если хотел успеть. Да, контракт от лица неизвестного на проникновение в главный офис Frost International с целью кражи компромата на неизвестный проект КАП на первый взгляд казался обычным в череде того, что мне заказывают периодически. Я бы его, может, и пропустил, учитывая свою занятость в последнее время, но то, как и к чему меня вели. Кролик покопалась в их системе и обнаружила, что все данные по проекту КАП удалены со всех серверов и следы ведут к нынешнему директору и владельцу компании Эмми Frost. При этом ее собственный рабочий терминал не подключен к сети. Ага, а серверы со следами данных были подключены. Как удобно. По сути, меня приглашали на встречу или хотели проверить. На месте явно будет сюрприз-ловушка. Это уже не говоря о том, что нам удалось вычислить заказчика, который просто никак не мог иметь отношения не то, что к какому-то проекту, но и к Frost International вообще. Больше похоже на то, что кто-то хорошо заплатил парню, чтобы тот написал и отправил сообщение по нужному адресу. Есть у меня пара предположений, кто бы это мог быть. А значит, следовало сработать на опережение, застав всех врасплох. А потому я преодолел серьезные, но не самые сложные меры охраны компании, пробрался в кабинет ее главы и стал ждать. Благо я знал о ее расписании и ожидал с минуты на минуту. И отправь этот контракт юристам. Там явно не предусмотрены случаи внешнего воздействия на процесс производства, учитывая ценность перерабатываемых материалов. Страховка не покроет наших убытков. Если эти лягушатники думают, что могут что-то поиметь с нас, то сильно ошибаются. Мы выкупили эти заводы не для того, чтобы работать себе в убыток и снабжать их толстосумов своими деньгами. Раскрылась дверь в кабинет, пропуская эффектную блондинку в деловой одежде белоснежно-белого цвета. Брюки, корсет, приталенный пиджак, с ее внешне холодным выражением лица это смотрелось весьма гармонично, создавая знаменитый образ снежной королевы, ну или же белобрысой суки, как называли эту дамочку конкуренты и завистники. Эффектно и эффективно, настоящая акула бизнеса, в свое время смогла с нуля создать собственную компанию и разорить своего отца, возглавив общий бизнес, который продолжал процветать. Многие пытались давить и поймать ее на крючок, но никому не удавалось. А особо наглые и вовсе исчезали или же получали такую ответку, что кончали жизнь самоубийством, теряя абсолютно все, становясь едва ли не бездомными нищебродами, и никаких следов в ее сторону. Но все, кто хоть немного в этом разбирается и знает о закулисных играх, понимали, откуда что пришло. В итоге сейчас с нею предпочитали не связываться, слишком опасно. Это если говорить со стороны бизнеса. А вот окрутить богатую и красивую молодую деву желали многие. Безуспешно, разумеется. Даже о любовниках слухов не было. Точнее, слухи были, но из разряда гадания. Вплоть до того, что она, лесбиянка и мужененавистница. Но ни единого подтверждения, кроме того, что она любила поущемлять мужскую гордость прилюдно. Это уже мнение Гарри, что видел ее на нескольких приемах как еще при Нормане, так и сейчас. И вот сейчас эта властная дама отдала последние распоряжения своему секретарю, после чего прошла к своему креслу, мягкому и совсем не деловому, после чего вольготно уселась в него и расслабилась, тяжело вздохнув. Ее маска суровой леди треснула, показывая истинное лицо. Усталая разочаровавшаяся девушка, что еще и 30 лет не разменяла, но уже успела повидать столько грязи, что не ждет от жизни ничего хорошего. Усталость взгляда не скрывает даже тональный крем. В итоге она просто прикрыла глаза, явно активно думая о чем-то. Я же просто зашел ей за спину, передвигаясь абсолютно бесшумно и положил руки ей на плечи, начав те разминать. О, как она тут же одеревенела. Страх, причем настолько всеобъемлющий, что я его ощущал едва ли не на физическом уровне. Эрик, едва слышный шепот вырвался из ее уст, что напрягло уже меня. За кого меня могли принять? Не припомню, чтобы я переходила дорогу братству, продолжила она. И вот теперь у меня в голове сложилась первая часть пазла. Братство мутантов. А Эрик, скорее всего, Лэншер. Действительно, мисс Фрост, решаю подать голос, что вновь ввел ее в ступор. Ну да, я явно звучал не как ее знакомый старик-магнетик. Это скорее я им перешел дорогу. Но не будем о прошлом. Ведь у нас с вами есть более насущные дела. Не зря же вы меня пригласили столь экстравагантным способом. Паук, узнали меня наконец. Но напряжение и страх никуда не делись. Неожиданно. Обычно люди ее положения и возможности более устойчивы к подобному. Подспудно должны ожидать, а тут, разве что сила воли помогает ей думать и говорить, это также заслуживает восхищения, но весьма странно, верно, хотя вам все же не помешало бы расслабиться, вы слишком напряжены, продолжаю делать ей легкий массаж, стараясь не сильно давить, чтобы не причинить боли, тяжелый день, тяжелая жизнь, буркнула она с легким стоном, все же постаравшись взять себя в руки и действительно слегка расслабиться, что пока получалось с трудом. Может, вы присядете, и мы поговорим как деловые люди? Мы уже говорим. К тому же я пытаюсь создать подходящую атмосферу, чтобы наш разговор прошел наиболее откровенно и удобно для обоих. Сотрудничество всегда нужно начинать с доверительного отношения и поддержки. Замечаю я ей, что, конечно же, явная насмешка. Попутно мои пальцы перешли ей на шею рядом с шелковым чокером, разумеется, белого цвета, обозначив там свое присутствие. Напоминание о том, что могу легко ее свернуть легким движением руки. И она это поняла, вон как снова напряглась. Вы же не планировали меня использовать в темную и подставить, не так ли? Конечно же нет. Едва не вскочила она, но не смогла. Я с силой надавил девушке на плечи, заставив остаться в прежнем положении, после чего продолжил массаж. Вот и замечательно. Тогда расскажите, пожалуйста, в чем же заключается истинная цель контракта, что вы мне собирались предложить? Вампиры, такие бледные, с клыками, пьют кровь и быстро регенерируют, а еще владеют собственной магией и могут превращаться в стаю летучих мышей, верно? Первый раз слышу, усмехнулся я, давая понять, что это шутка. Зато весь Нью-Йорк слышал, как вы с ними разбирались, раздраженно высказалась Фрост в ответ. Действительно. Так чем вам помешали эти милые маленькие кровососы? Неужели стали конкурентами в бизнесе? Само их наличие в одном городе с нами – проблема. Проблемы для одного, возможности для другого, философски замечаю я. Ни за что не поверю, что подобные ей, даже если только недавно узнали о существовании вампиров, то в первую очередь посчитали их угрозой, а не возможностью для увеличения собственных амбиций. Не та порода людей. Вывод – она знает о них что-то, что и повлияло на размещение заказа. Осталось лишь уточнить детали. Я думал, что мы договорились о доверительных отношениях для начала плодотворного сотрудничества, слегка надавливаю ей между лопаток большими пальцами рук, заставляя прогнуться, после чего провожу вдоль позвоночника, отчего она снова слегка стонет. Сильной боли быть не должно, но вот зажатые ранее мышцы явно отозвались неприятным импульсом. Почему сейчас? Почему я? Какова настоящая цель? Перехожу на жесткий тон. Они стали опасны. Что-то планируют, явно опасное. Мы больше не можем их контролировать. Убей Ксаруса и его ближайшее окружение, снова поддавшись панике, зачастила девушка. Значит, больше не контролируете. А раньше могли, как, у нас, был человек в их рядах. Но она больше не может влиять на Ксаруса. Мы. Что это за мы? Ха-ха. О, как, снова постаралась взять себя в руки и даже частично успешно. Это ты узнаешь, если сможешь выполнить контракт. Если нет, то и говорить будет ни о чем. И ни с кем, закончил я за нее, снова переходя на мягкий тон и легкий массаж плеч. Стоит ли продолжить давить на нее, или игра не стоит свеч, перегнуть палку будет глупо. Если я не ошибаюсь, то смогу получить выход на некую организацию, которая и прикрывала все это время Фрост в мире большого бизнеса. А это явно непростые люди, с ресурсами и возможностями. Пороть горячку и создавать себе врагов на ровном месте не стоит. Я и так достаточно показал, что со мной не стоит играть. Что же до самого контракта? Что же, я и так собирался почистить город от вампиров, попутно выяснив о них всю возможную информацию. И если мне могут помочь с последним, то грех отказываться. Эти люди явно знают достаточно много о кровососах. Что же, контракт мне интересен. Я бы хотел. Паук, срочно нужна твоя помощь. Раздался в моих мыслях голос кролика. Она явно в панике. Что случилось? Кошка и ее большая подруга попались в какой-то дум. Они не выберутся сами. Я едва не сбился в движении от этой информации, но тем не менее резко замолчал, пока мои мысли пошли вскачь. Дум, только не говорите мне, что речь идет о Виктории фон Дум. Черт, эта дамочка шутить не будет, если то, что я о ней знаю и о чем догадываюсь, правда. Решила отомстить за прошлый взлом, или выпытать информацию. Черт, надо вмешаться. Я в любом случае не могу этого так оставить. Фелиция Харди, слишком важный актив. Как же все не вовремя. Думаю, тогда вам стоит собрать информацию на мою цель, как можно более полную. Тебе же хватит суток. Получаю осторожный кивок в ответ. Замечательно, тогда через сутки я приду за информацией. Контракт принят. Сроки исполнения назову после ознакомления с предоставленными данными. Медленно убираю от девушки свои руки и отхожу в сторону, включая оптическую маскировку. И старайтесь больше отдыхать, развеяться там. Вы слишком напряжены. Праздник скоро, отдохните как следует. И прыгаю на потолок, бесшумно перемещаясь ближе к двери. Паук, ты еще здесь? Через несколько минут произносит Фрост вслух, после чего медленно встает и начинает оглядывать кабинет. В глазах все еще остается страх, руки слегка подрагивают, но она старается держать лицо. Медленными шагами девушками смещается к двери, явно ожидая нападения в любой момент. Уже у самого выхода, положив руку на ручку, она снова оглядывается, после чего быстро ту распахивает и быстрым шагом выходит наружу, отмахиваясь от помощницы. Я выползаю по потолку вслед за нею и незаметно покидаю здание, направляясь в район, куда меня ведет кролик. Эх, как же все не вовремя. Мне тоже не помешало бы отдохнуть в празднике, но кто же позволит? Глава 58. Предпраздничные хлопоты. Часть 2. Покинув главный офис компании, даже не потрудившись отдать распоряжение подчиненным и просто отмахнувшись от помощницы, Эмма быстрым шагом прошла мимо приветствовавшего ее водителя, что хоть и удивился ее столь раннему приходу, но не подал вида, распахивая заднюю дверь. Даже не замечая его жеста, девушка просто ворвалась в его разум, за секунду считав не только поверхностные мысли, но и то, что он думал чуть ранее, после чего легко создала нужный образ, убедив его, что тот был отпущен домой, а сама глава корпорации поедет на такси. Хах, у него даже мысли не возникло, с чего бы она так поступила, ведь никогда не пользовалась этим видом транспорта. Тем не менее, мужчина, улыбаясь как дурак, развернулся и отправился к себе домой, думая о том, как будет трахать свою женушку, представляя иногда на ее месте своего босса. Жалкий червяк, но полезный, потому и работает тут. К тому же достаточно честный и преданный, чтобы не думать о лишнем заработке на стороне. По крайней мере, о всех прошлых попытках подкупа он ей рассказывал сам. Конечно же, надеясь выслужиться, привлечь ее внимание и залезть в трусики, но что с этого животного взять? Все они думают лишь одним местом, ну, за редким исключением. К тому же это не мешает ей использовать их к своей пользе, даже помогает, но не всегда. А потому сейчас она сама села за руль одного из своих представительских автомобилей и, заведя мотор, резко вырулила со стоянки, выезжая в сторону шоссе, постепенно разгоняясь. Вечернее время помогало отсутствием автомобилей. К тому же ее способности пассивно давали несколько дополнительных преимуществ, вроде ускоренного мышления, параллельных потоков сознания, а также ускоренной зрительной реакции. В этом с Эммой могли поспорить разве что лучшие гонщики мира, другие телепаты ее уровня, которых она знала лишь пару, причем один – инвалид, а второй убит первым. Есть еще мутанты, чья способность заключается в скорости, но даже они для нее не опасны, ибо легко читаемы и внушаемы. Потому ранее девушка опасалась лишь единиц, которые могли здорово испортить ей жизнь, пойди они против нее по тем или иным причинам. Но даже если это было бы опасно, неудобно, тяжело, она могла бы им противостоять, да хотя бы просто сбежать. Из этого правила было лишь одно исключение, как она думала. Магнета и его шлем, что он смог где-то достать еще до того, как она появилась на свет, или же немногим позже. Впрочем, это была не такая уж и проблема, ибо старый еврей всегда предпочитал работать со своими игрушечными солдатиками, а значит оставался на виду и был уязвим, так или иначе. Потому телепатка чувствовала себя, если и не в полной, то в относительно полной безопасности, зная, что никакие проблемы, неприятности или просто беды не придут к ней неожиданно, давая время на подготовку и реакцию. И как же жестоко она ошибалась. Буквально несколько минут назад, когда она ощутила на своих плечах холодные сильные пальцы, да, на нем были перчатки, а на ней одежда, но этот могильный холод ощущался для нее через все препятствия. Эмма превратилась в статую самой себе. Такой всепоглощающий страх и ужас, какой она тогда испытала, не приходил к ней, да никогда. Даже ублюдок Шоу и его возможности не нагоняли такого чувства собственного бессилия и безысходности, а также ничтожности. И самое ужасное, сколько бы она ни пыталась, она не ощущала рядом с собой никого на протяжении всего их разговора. Она видела паука, слышала его голос, ощущала его прикосновение, но не могла уловить и малейшей мысли формы, а они есть даже у животных и насекомых. Просто базовые инстинкты, но ничего, пустота, вакуум мыслей, кроме ее собственных, что метались по пустому пространству вокруг. Она чувствовала своих сотрудников, просто людей, оказавшихся в радиусе действия ее немаленьких способностей, голубей на крыше, крыс в подвале и канализации, но не его. Для ее телепатических способностей, которым Эмма доверяли куда больше, чем органам чувств, которые можно легко обмануть, паука просто не было. Этот наемник смог каким-то образом не просто закрыться и защититься от ее воздействия, а стать для нее невидимкой. Для девушки это было самое ужасное, что только могло быть. Это будто в одночасье превратило ее в инвалида, лишило ее силы, уверенности в себе и своем будущем, а также привнесло новый тип кошмара. От коровы так легко уже не выйдет отмахнуться, как от прошлых детских ужастиков. Она считала своего отца чудовищем, а может, Эссекса, что ставил опыты над нею. Себастьяна Шоу, который спас ее и помог вернуться в общество, но при этом заставил играть на своих условиях, повесил такой поводок, что выйти из его клуба она может лишь вперед ногами. Одно время она считала монстрами даже Чарльза Ксавьера и его заклятого друга, но те лишь были старыми маразматиками, что пытались вернуть ушедшее время, внедряя мусорные идеи в голову новому поколению. Глупцы, что не понимают, как движется время и общество. Нет, они ее не пугали, заставляли напрягаться и учитывать в своих планах, без сомнения, но не пугали. Она нашла главное пугало в своей жизни, и теперь просто не знала, что с этим делать. А значит, следовало оставить планы, проветрить голову и мчать, куда глаза глядят, стараясь оторваться от этого демона, что может так спокойно появиться за ее плечом в любой момент и оборвать ее жизнь. И она об этом узнает лишь в аду. Будь проклят Шоу, будь проклята Селена, будь прокляты вампиры. Но главное, проклятие на ее голову, что задумала выйти на этого проклятого наемника, ведь все ее планы можно просто выкинуть в мусорку. Она не сможет им управлять, никто не сможет убить Шоу, ха-ха-ха, что за глупость, лучше знакомое и известное зло, чем это, что она может придумать против человека, о котором не знает буквально ничего, зато он может узнать о них самих все, а потом прийти за их жизнями, и его ничто не остановит, потому что никак не остановить смерть, которую не видишь, не слышишь и не ощущаешь до самого последнего мига. Ветер продолжал бить в лицо через открытое окно, стараясь выдуть страхи, но те так просто не сдавались. В разуме Эммы одна за другой мелькали сцены, как за ее головой приходит некто в безликой маске. Тот, кого она не ощущает до последнего момента, пока ее шеи не касается что-то холодное и острое, или же что-то жалящее в затылке. А может, это будет удавка, стальные объятия, что скрутит ее хрупкую шею и сломают ее, перекроют кислород, схватит и выкинут из окна офисной высотки. Способов было много, и уж не телепату, что побывал в сотнях самых грязных и извращенных разумов, жаловаться на фантазию, особенно больную и крайне неприятную. И все же постепенно накал эмоций спадал, как и пик тихой истерики, что поглотил девушку без остатка. Мысли становились все более упорядочены, стальные оковы воли и холодного разума загоняли их в логические цепочки, заставляя выполнять свою работу, защищать ее и беречь. Ведь кто еще позаботится о ней, как не сама Эмма? Родня ее тихо ненавидела и презирала, друзей не было, коллеги, часть хотела ее трахнуть, часть просто использовать, хотя большинство и того и другого. Даже в клубе адского пламени различия были несущественны, пусть там разумные оказались на ступень выше, если не брать эту сучку Селену, которая потакает своим порокам уже не первый век, если не тысячелетие, но и опаснее для нее. Что толку копаться в разуме того же Шоу, если он это заметит и накажет ее? К тому же тот единственный раз, когда он позволил ей это, не принес девушке ничего существенного. Все как и всегда, люди остаются людьми, даже если они могущественные мутанты. Эх, Чарльз, ты ведь поэтому замкнулся в своем мини-мирке и не желаешь выйти из него, а ведь когда-то она была его ученицей и ярой сторонницей, желала помогать, даже была влюблена в этого старого, но еще крепкого и мудрого наставника. Когда же случился первый разлад, когда он не принял ее чувств, когда отказался использовать свои способности там, где это было необходимо, прикрываясь какой-то тухлой идеей морали и нравственности, или когда отказался сделать ее своей правой рукой, поставив на это место седоволосую Мымру, которую спас где-то в Африке за несколько лет до этого. Что же, это был его выбор, как и ее, уйти и строить собственное будущее и собственный путь. Останавливать ее никто не стал, как и провожать, давать последние напутствия и попытаться уговорить. И это стало еще одной трещиной в бреше меж ними. Что же, она вернулась в большой мир, разорила окончательно отца, отстранила от управления сестру, получила в свое распоряжение власть, деньги и возможности. Но этого казалось мало, слишком мало. Она хотела большего. Ее аппетит только разогрелся, и ей предложили это, расширили горизонт возможностей, помогли, но одновременно показали, что острые зубки лучше не показывать, если это неуместно, тем более перед теми, у кого и свои клыки не меньше.